Примечание. Растан Эдмон, 1868-1918 годы, французский драматург, пытавшийся возродить на сцене традиции романтического искусства. Одно из наиболее известных его произведений – героическая комедия «Сирано де Бержерак», 1897 год. Эпоха Медичи – период культурного и экономического расцвета Флоренции, связанный с именами ее неофициальных правителей из семьи Медичи, 15 век. В более широком плане – период Возрождения. Рюй Блас, 1838 год, драма Виктора Гюго. Колет Бодош, 1909 год, проникнутый идеями реваншизма роман Барреса. Тристан Бернар. Примечание. Французский романист и драматург, 1866-1947 годы. Есть категории людей, чаще всего это мужчины, которым перевалило за 40 и которые отличаются исключительным изяществом. Посмотришь на них, и становится ясно, что современная одежда, пиджаки и куртки совершенно не про них. Они в ней смотрятся, как слоны в пижаме. И что характерно, смешна сама по себе пижама, а не слон. Точно так же наши нелепые наряды внушают им искреннюю жалость. Тристан Бернар принадлежит именно к этой категории людей, на плечах которых наша одежда кажется до крайности нелепой. Я начинаю думать, что этот феномен происходит от изобилия кривых в телосложении подобного типа. Тристан Бернар весь от ботинок до шляпы сделан из круглых скобок. Высокий, не очень крепкий, насмешливые глаза, они смотрят на все так, словно ни одна вещь не заслуживает внимания. Во всяком случае, не смеяться над ними, не плакать не стоит. Эти глаза утопают в ресницах, и ни на чем не останавливаются. Бернар — это чудак, у которого, где бы он ни был, в казино, в боксерском зале или игорном доме, который он посещает довольно часто, вид такой, будто он попал сюда совершенно случайно, по ошибке. Я думаю, ему вообще совершенно безразлично, где он находится. Увлекаясь боксом, он посмеивается над этим своим увлечением. Держу пари, что когда он пишет, ему случается вдруг посмотреть на себя в зеркало и недоуменно пожать плечами или, давясь от хохота, начать жевать собственную бороду. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, он находит забавным сам факт, что он существует, и существует под именем Тристана Бернара. Забавным, но не слишком неприятным в конечном итоге. 15 июля 1923 года. Письма к Андре Жиду. Примечание. Французский писатель, романист, драматург и эссеист. 1869-1951 годы. Наиболее известные его романы «Имморалист» 1902 год, «Подземелье Ватикана» 1914 год, «Фальшивомонетчики» 1925 год. Дорогой учитель и добрый друг, я не рассчитываю вас удивить, сказав, что в жизни так не боялся. Оба ваших письма пришли почти одновременно. 7 числа на бульвар Уоллес, где всю мою почту собирают и отправляют дальше в больших конвертах. Наконец-то я решился бросить Париж, газеты, деньги, то, что отнимает столько времени, что стало вдруг анекдотичным и неинтересным. Мне нужно сделать усилие. Так вышло, что прежде чем вам ответить, я написал очередную главу романа, работал в саду и сходил на мост Бро за угрями. Приходится уделять время ежедневным заботам, иначе сорвешься.